Жилище Эндрю было расположено неподалеку от внешней ограды сада. Уютный, веселый нортумберлинский коттедж, сложенный из камня, еле тронутого резцом. Окна и двери были украшены большими тяжелыми архитравами, или наличниками, как их здесь называют, из тесаного камня, а крышу вместо шифера, соломы или черепицы покрывал крупный серый плетняк. Груша-скороспелка у одного из углов коттеджа, ручеек и большой цветник площадью около четверти акра перед окнами, маленький огород позади, лужок для коровы и небольшое поле, засеянное различными злаками, скорее на потребу обитателя коттеджа, чем на продажу, все это свидетельствовало о мирных и сердечных радостях, какими старая Англия даже на северной окраине дарила самых своих незначительных жителей. Едва я приблизился к обители мудрого Эндрю, как услышал странно торжественные, гнусавые и протяжные звуки, которые навели меня на мысль, что Эндрю, следуя достохвальному обычаю своих соотечественников, собрал соседей провести вместе семейное родение, как называл он вечернюю молитву. Впрочем, Эндрю жил бобылем, в доме у него не было ни одной особы женского пола. Первый в мире садовник, говаривал он, довольно натерпелся от этой скотинки. Но ему, тем не менее, удавалось иногда набрать слушателей среди соседей, как папистов, так и приверженцев англиканской церкви. «Головни, выхваченные из огня», называл он их, и приносить им свои духовные дары, бросая вызов отцу Вогану, патеру Дохарти, Рэшли, всему католическому миру в округе, считавшемуся в этих случаях его вмешательство еретической контрабандой. Так что мне представилось вполне правдоподобным, что расположенные к нему соседи сошлись у садовника провести такого рода домашнее молитвенное собрание. Однако, прислушавшись внимательней, я понял, что все звуки исходили из одной гортани, из гортани самого Эндрю, и когда я прервал их, войдя в дом, я застал ферсервиса в одиночестве. Кое-как одолевая многосложные слова и трудные имена, он громко декламировал самому себе в назидание какую-то богословскую полемику. «Читаю вот творение достойного доктора Лайтфута», — сказал он, откладывая при моем появлении в сторону толстый фолиант. «Лайтфута?» — переспросил я, недоуменно поглядывая на увесистый том. «Право же, ваш сочинитель неудачно получил свое имя». «Да, сэр, его звали Лайтфутом. Был он великий богослов, не чита теперешним. Однако прошу извинения, что заставил вас долго простоять за дверью. Но меня так расстроил вчера, храни нас Боже, проклятый дух, что я не решался отворить дверь, не дочитавши, как положено, святого слова. А теперь я как раз скончил пятую главу Неемии. Если и это не заставит нечисть держаться в стороне, уж не знаю, чем ее пронять». «Вас настроил дух?» — вскричал я. «Что вы хотите сказать, Эндрю?» «Я сказал, что меня расстроил дух», — повторил Эндрю. «Это все равно, что сказать. Я струхнул перед призраком. Храни нас, Боже, добавлю еще раз». «Вы рухнули перед призраком, Эндрю? Как это понять?» «Я не сказал «рухнул», — ответил Эндрю. «Я сказал «струхнул», то есть натерпелся страху и чуть не выскочил из собственной шкуры, хотя никто не предложил надсечь ее на мне, как человек надсекает кору на дереве». «Я пришел к вам напротив успокоить ваши страхи, Эндрю, и спросить у вас, не можете ли вы указать мне кратчайшую дорогу в один городок вашей Шотландии, называемый Глазго?» «Городок, называемый Глазго?» — возмутился Эндрю Ферсервис. «Глазго — громадный город, любезный господин. Спрашиваете, знаю ли я дорогу в Глазго? Кому же ее знать, как не мне? От Глазго рукой подать до моей родной деревни в приходе Дрипдейли, она чуть подальше на запад. Но зачем понадобилось вашей чести ехать в Глазго?» «У меня там дела», — ответил я. «Это все равно, что сказать, не спрашивай, так я не стану врать. В Глазго?» — он помолчал немного. «Я думаю, самое лучшее, чтобы вас кто-нибудь проводил». «Конечно, если бы нашелся попутчик, ваша честь вознаградит его, разумеется, за труды и потерю времени». «Безусловно. Дело у меня неотложное, и если бы вы сыскали мне проводника, я ему хорошо заплатил бы». «Не такой нынче день, чтобы говорить о мирских делах», — сказал Эндрю, возводя очи к небу.